Глава 6. Энкоды персонального действия. Живущий во мне критик на сей ученый тезис реагирует моментально, не скрывая своего недоумения. Тоже мне открытие. Люди ведут себя по-разному, кто как, и думать, что все они одинаковы, и никому и в голову не придет. Сам себе на это отвечу. Кому-то, может быть, и не придет, а у кого-то, может быть, из головы не выходит. Особенно если ты психолог и людей с проблемами встречаешь по много раз в сутки, и так проходят недели, месяцы, годы. Мгновенный эксперимент. Договоримся, что вы выполните его моментально. Представьте себе обыкновенную бабочку. Какого она цвета? Я много раз экспериментировал, задавая этот простой вопрос. Лично для меня эта бабочка... Про себя называют цвет. А что для вас? У многих ли цвет бабочки совпадает с вашим? Проведите собственное расследование. Не поленитесь. Очень часто мы приписываем другим людям наше собственное видение вещей, наши вкусы и побуждения, наши представления о жизни, иногда даже убеждения и ценности. Конечно, мы замечаем, что люди ведут себя иначе, чем мы, говорят по-другому, иначе живут. Порой мы удивляемся, что они не похожи на нас, но при этом подсознательно, как в тесте с бабочками, полагаем, что внутренний мир других людей устроен так же, как наш. Правда, при этом остается не слишком понятным, почему они ведут себя иначе, чем мы. Может быть, что-то с ними не то? Вот ведь какие странные! Разные адаптации. Между тем, опыт наблюдения и общения, накапливаясь, опровергает наивную концепцию сходства. В терминах адаптаций, о которых речь пойдет дальше, памятное мне советских времен выражение «твоя моя не понимает» звучит почти по-ученому. «Твоя адаптация мою адаптацию не понимает». Но в этом вопросе нам надлежит еще разобраться. Итак, слушатель, обновим лексикон и поведем речь о тайне тайн человеческого общения, о личностных адаптациях. Посмотрим, чем мы существенно отличаемся от партнеров, а не от нас, и будем использовать энкоды куда прицельнее, чем прежде. Должен сказать, что в психологии научной и околонаучной существует множество типологий личности. Почти каждая теория знакомит нас с различиями, существующими между людьми. Некоторые теории базируются на результатах эмпирических исследований, проведенных на сотнях и тысячах людей, некоторые на клинических исследованиях и опыте психологического консультирования. Среди психологов-исследователей весьма популярна большая пятерка личностных черт, включающая такие черты, как экстраверсия, доброжелательность, дружелюбие, способность прийти к согласию, добросовестность, сознательность, нейротизм, противоположный полюс, эмоциональная стабильность, открытость опыту. В более ранних разработках была представлена 16-факторная модель личностных черт и так далее. При всей основательности подобных разработок в исследованиях и соответствующих теориях трудно найти ответ на вопрос «что делать?». Как воспользоваться знаниями о личностных различиях, чтобы строить общение с людьми эффективнее? Напротив, клинические разработки, уступающие величиной охвата контингента, поставляют теории, непосредственно связанные с практикой, работой с людьми, образованием, консультированием, психотерапией, коучингом. В этой книге мы рассмотрим одну из продуктивных теорий, имеющих прямое отношение к практике общения. По сути, мы чуть ранее уже назвали ее. Теория личностных адаптаций. Она разработана в русле транзактного анализа Эрика Берна. Вы уже встретились с элементами этой теории в нашей книге. Теория личностных адаптаций была рождена усилиями трех человек. Психиатра Поля Вара, психолога-клинициста Тайби Каллера и транзактного аналитика Вена Джойнса. Теория подсказывает, какие коммуникативные качества нужны для того, чтобы общаться эффективно. И мы воспользуемся достижениями этой теории, применяя ее к энкодам. Прежде чем вы познакомитесь с теорией личностных адаптаций, предлагаем вам поближе познакомиться с собой. Ответьте на несложные вопросы, приведенные далее. Мы предлагаем список качеств и способностей, свойственных людям. Возможно, некоторые из них присущи и вам, а некоторые нет. Просим вас оценить, насколько перечисленные качества свойственны вам. Выполняя это задание, старайтесь относиться к нему легко и беззаботно. Опросник позволяет узнать о вас ровно столько, сколько вы готовы рассказать об этом и не направлен на выявление скрытого. Он не призван шокировать вас неожиданными результатами. Человек знает о себе всегда больше, чем любой тест, поэтому ваше мнение остается решающим, и только вы вправе сказать, насколько точно результаты опросника характеризуют вас как личность. Попробуйте остаться наедине с собой в роли психолога и исследователя самого себя. Нарисуйте таблицу, в которой будет 4 столбца. Первый столбец. Нет, я уверен, мне это не свойственно. Второй. Вряд ли мне это свойственно. Третий. Пожалуй, мне это свойственно. Четвертый. Да, я уверен, мне это свойственно. Качество, способность, то, что мне свойственно или не свойственно. 1. Следование правилам жизни, сложившимся установлением. Раз надо, так надо. Закон есть закон. 2. Склонен к преувеличению. 3. Конфликт с правилами общества. 4. Задиристость, провокативность. 5. Ухожу в себя. 6. Завожусь с полоборота. На какие-нибудь пустяки реагирую очень бурно. 7. Скрупулезность, тщательность. 8. Проницательность, вижу насквозь. 9. Люблю напряжение, риск. 10. Неисправимый критик. Отпускаю невинные шуточки. Люди обижаются, а ведь напрасно, я не хочу их обидеть. 11. Некоторая инертность, пассивность. Не вовлекаюсь в дела. 12. Эмоционально нестабильный. Швыряет из стороны в сторону. 13. Готовность взять на себя ответственность. 14. Всегда настороже. 15. Целеустремлен. 16. Непоследователен. Поддаюсь настроению и велению момента. То весел, то угрюм. 17. Отстраненность. 18. Драматичность. Я человек страстей. 19. Надежность. 20. Информированность, в курсе всего происходящего. 21. Схватываю все на лету. 22. Другие мне не указ, обойдусь и без ваших советов. 23. Артистичность. 24. Не избегаю внимания публики. 25. Часто застреваю на чем-то одном, трудно перестраиваюсь. 26. Говорю человеку в лицо, что я о нем думаю. 27. Обычно чту свой интерес, но могу сделать вид, что иду на уступку. 28. С какой стороны не посмотришь, все не то. 29. Творческое мышление. Даю волю фантазии, генератор идей, независимо от того, воплощаются они или нет. 30. Любовные игры – хорошее развлечение. 31. Перфекционизм – стремление быть безупречным. 32. Сверхчувствительность. 33. Я человек резкий и взрывной. 34. Баламут, бунтарь, возмутитель спокойствия. 35. Забота о других, часто в ущерб себе. 36. Боюсь обидеть, говорю людям хорошее. 37. Исполнительность. 38. Недоверчивость, бдительность. 39. Умею произвести благоприятное впечатление на людей. 40. Ссорюсь, дуюсь, иногда по пустякам. 41. Стеснительность. 42. Богатое воображение. 43. Трудно расслабиться. 44. Ревнивость. 45. Я человек жесткий и напористый. 46. Мне свойственно некоторое упрямство, а вы меня убедите. 47. Чувствительность, хрупкость. 48. Детскость, в отличие от взрослой солидности. 49. Сосредоточенность. 50. Реформатор, хочу изменить мир и действую в этом направлении. 51. Стимулирую, побуждаю людей к действию. 52. Верность, привязанность. 53. Эксцентричность, склонность вести себя нестандартно, иногда причудливо. 54. Обидчивость. 55. Аккуратность. 56. Внимание к деталям. 57. Жизнь — игра. Круто, когда люди не догадываются, чего я на самом деле хочу. 58. Свое не отдам, не упущу. 59. Отношусь к людям ровно, доброжелательно. 60. Зависимость от оценок других, ранимость. Чуть позже вы ознакомитесь с результатами опроса. Терпение. Согласно исследованиям Поля Вара и Тайби Каллера, каждый человек в детстве избирает для себя определенный набор стратегий поведения, обеспечивающих выживание и одобрение со стороны воспитывающих взрослых, прежде всего родителей. В возрасте от 0 до 2 лет складываются стратегии, позволяющие выживать, а между 2 и 5 годами – стратегии, позволяющие получать одобрение от старших. Наиболее ранняя группа стратегий определяет адаптации выживания, а формируемая позже – адаптации одобрения. Как это выглядит на практике? Адаптации выживания в терминах Вена Джойнса 3. Первое. Блистательный скептик. Второе. Творческий мечтатель. 3. Очаровательный манипулятор. Адаптация одобрения тоже 3. Первое. Ответственный трудоголик. 2. Игривый бунтарь. 3. Сверхреагирующий энтузиаст. Несколько слов о происхождении 6 адаптаций. Адаптации выживания. Блистательные скептики в детстве получили послание, что они окей до тех пор, пока совершенные и сильные. Вот и вкладывают старания и делают это в совершенстве, в то, чтобы быть одновременно и совершенными, и сильными, вести себя так, чтобы никто ни за что не смог их в чем-либо упрекнуть. Пройдут годы, они сами будут требовать от других безупречности. Наряду с блистательными скептиками я предложил бы для них еще одно название – «смотрящие», и еще бы добавил «сверхбдительные шефы». Творческие мечтатели, так же, как и блистательные скептики, смотрящие, в детстве получили послание, что они окей, пока остаются сильными. Совершенство в этом послании не фигурирует. Быть сильным в данном случае означает не чувствовать то, что чувствуешь, не просить о помощи. Вот они и делают все возможное, чтобы не контактировать со своими чувствами. Это не значит, что чувство отсутствует. Перекрыт доступ. Еще одно имя, которое я предложил бы для творческих мечтателей. Не от мира сего. Возможно, вы согласитесь со мной, когда прослушаете более полную характеристику этой личностной адаптации. Очаровывающие манипуляторы. В детстве они получили послание, что они окей, если всех перехитрят. Поэтому, как пишет Вен Джойнс, они постоянно стараются быть на один шаг впереди других. Я предложу еще одно название для людей, обладающих такой адаптацией. Неотразимые. Адаптации одобрения. Ответственные трудоголики. В детстве они поняли, я окей, если я совершенный. Поэтому они выкладываются, чтобы быть совершенными и правильными. Предлагаю еще одно название, оно напрашивается. Перфекционисты. Игривый бунтарь. В детстве они открыли. Я окей, пока стараюсь. Это не значит достигаю. Ведь если я достигну, как же я буду стараться? А от меня ждут именно старания. Главное не победа, а участие. В то время как другие достигают и побеждают в чем-то, ребенок демонстрирует родителям прилежание, за что и хвалим. Рано или поздно его начинают раздражать успехи других, свидетельствующие о его собственных недостижениях и неуспехах. Просыпается конкурентность, он начинает мериться силами и прочими достоинствами, в частности, интеллектом, остроумием и многим другим. Провоцировать к борьбе, чинить препятствия, выяснять, кто кого, отыгрываться. В добавление к игривому бунтарю назовем эту адаптацию «кто кого». Сверхреагирующие энтузиасты. В детстве они уловили «я окей, пока радую других». Отныне они будут делать все возможное, чтобы угадать, что нужно окружающим и быть им полезными. Трудноватое имя адаптации «сверхреагирующие энтузиасты» я предлагаю в дальнейшем заменить на слово «душевные», а также «страстные», «человек страстей». Можно ли одним словом выразить суть личностных адаптаций и различия между ними? Нельзя, но однокоренными словами можно. Вот шуточный пример решения. Вы, должно быть, помните эту историю, она до сих пор популярна. Пришел человек наниматься на работу. Что ты можешь? Могу копать. А что еще? Могу не копать. Предлагаю развить тему, имея в виду 6 адаптаций. Перфекционисты, ответственные трудоголики, закапываются. Кто кого, игривые бунтари? Подкапываются. Душевные, страстные, сверхреагирующие энтузиасты. Откапываются. Смотрящие, блистательные скептики. Докапываются. Неотразимые, очаровательные манипуляторы. Закапывают. Не от мира сего, творческие мечтатели. Окапываются. Конечно, нам в той или иной мере свойственны все 6 адаптаций. Мы и закапываемся, уходя с головой в работу, и закапываем, лишая кого-то благ, и откапываем, спасая друзей, и подкапываемся, соревнуясь с ближними, и докапываемся, не доверяя, и окапываемся, уходя в себя, но все-таки кое-что нам роднее и требует меньших усилий. Таковы наши ведущие адаптации. Как правило, у человека из ведущих одна адаптация выживания и одна адаптация одобрения. Но встречаются случаи и большего числа ведущих адаптаций. Сейчас, дорогие слушатели, ответившие на опросник в начале 6 главы, мы предлагаем ознакомиться с результатами опроса, посмотрев ключ. Потом вы прослушаете подробнее, как проявляются личностные адаптации у взрослых людей, а также сможете сверить свои ответы с психологическими портретами адаптации. Итак, вот он ключ. Адаптация. Ответственный трудоголик. Перфекционист. Номер строки 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55. Блистательный скептик, смотрящий. 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56. Игривый бунтарь. Кто кого? 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58. Очаровательный манипулятор, неотразимый. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57. Творческий мечтатель, не от мира сего. 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59. Сверхреагирующий энтузиаст, душевный. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Подсчитайте сумму баллов и найдите 2-3 адаптации, выходящие на призовые места. Это был взгляд на себя изнутри, с опорой на опросник и ключ к ответам. Не лишний еще раз подчеркнуть, перед вами не тест, а условия ориентировки в проблеме и приобретения опыта самопознания. Посмотрите, как выглядят личностные адаптации глазами стороннего наблюдателя. Энкоды для адаптации. Попробуйте определить, насколько психологический портрет адаптации подтверждает ваше личное понимание себя, выраженное в ответах на 60 вопросов из списка. Может быть, вы также узнаете в этих портретах черты, свойственные вашим друзьям и знакомым, коллегам, членам семьи. Блистательный скептик, сверхбдительный шеф, смотрящий человек, который всегда прав и ждет от вас уважения. Ни в коем случае не расслабляться. Ревнив, гневлив, порой подозрителен. То, что для вас пустяк, для него повод дать вам жару, может быть, не сейчас, а с отсрочкой. Сколько бы вы ни старались, вы для него недостаточно хороши. Это человек, контролирующий ваши действия, и, кстати сказать, вы должны быть благодарны ему за это. Он строг, но справедлив. Образец силы, ума, достоинства, лучших человеческих качеств. Вы должны равняться на него, хотя это абсолютно бесполезно. Его совершенства недосягаемы. В критических обстоятельствах, в бою, такой человек берет все на себя и решает, как кому быть. С ним можно чувствовать себя защищенным. Зачем тут нужны энкоды? Пожалуй, только навредят. Но в мирных условиях с человеком-наставником совсем непросто. Его любовь – проверка наших нервов на прочность. Полковник всегда говорил, что самое главное в человеке – доброе сердце. Интересуйтесь его идеями и взглядами. Вопрошайте. Не пытайтесь руководить им. Не шутите с наставником. Не поймет. Со временем у вас, возможно, лопнет терпение, но до этого еще надо дожить. А пока с осторожностью подбирайте инкоды. А это идея. А я гляжу тебе принципиально. А что ты пытаешься выяснить на самом деле? Такие моменты суеверия — это то, что нам осталось. В этом мире нужно хоть кому-то доверять. Вот в чем загвоздка. Врачи годятся только для болезней, которые проходят сами. Все, что здесь происходит, происходит с ведома спецслужб. Выглядит как поучение. Если на меня надавить, я сделаю все, чтобы быть полезным. Ответственный трудоголик, перфекционист. Этот человек неизменно в деле. Не мешайте ему, и тем более не старайтесь помочь. За милую душу пошлет. Готов на все, чтобы решить задачу. Это он сказал. «Не трогайте моих чертежей». Согласно легенде, это слова Архимеда, убитого римлянином. Тот приказал ему оторваться от работы над чертежом, а Архимед ослушался. Бесценный работник, достигая многого, не может расслабиться. Дойдя до вершины, не может отпраздновать успех. Ищет глазами новую. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Не может играть, веселиться, тревожен, чувствует себя виноватым вообще, его трудно зажечь чем-то или подбить на что-то. Печалится, но не покажет, скорее уж. Рассердится, но и сердится-то нечасто, психологи говорят. Человек с проглоченным гневом. В силу известной сдержанности в своих сексуальных порывах этот человек, мы бы сказали, не слишком порывист. Возможно, видя терзание трудоголика, вам захочется помочь ему, дать совет. Так вот, вам рекомендация. Подавите в себе это опасное искушение. Лучше спросите, о чем он думает и что чувствует. Не пытайтесь помочь. Если он и общается с кем-нибудь близко, то, скорее всего, с узким кругом друзей и единомышленников. Процитировав слова известной песни Высоцкого, должен заметить, что, вопреки мнению многих, будто бы у всеобщего кумира было много друзей, он был человеком скорее замкнутым, чем распахнутым к контактам с людьми. Возможно, вы для перфекциониста недостаточно хороши. Но если вы почувствуете, что он слишком въедлив по части дел, или, например, услышите от него стенание «что делать?», а вашу помощь он, несомненно, отвергнет, или, наконец, если достанет вас своей безупречностью, а ведь это может раздражать, isn't it, то энкоды не возбраняются. А каков запасной вариант? Еда приходит к тому, кто умеет готовить. Если сложить все числа твоей жизни, получится счастливое число. Если ты не видишь результата, это не значит, что его нет. Знаешь, чем отличается Бог от дьявола? Бог делает, а дьявол лишь думает, что может делать. Не волнуйтесь, если вам не удается понять это прямо сейчас. А как сказать на китайском, что что-то не то? Можно ли ответить вопросом на вопрос, как думаешь? А как же душа? Безусловно, качество продукции – одна из главных сфер, в которых требуется совершенствование. Рука ногу моет. Игривые бунтари – обструкционисты. С виду они настроены против вас, но это не значит, что они плохо к вам относятся. Им просто охота потягаться силой, помериться, поиграть в «кто кого». Им отнюдь не хочется, деликатно говоря, плюнуть вас. Им просто интересно, кто кого переплюнет. Не гневаются, но смущаются, хотя иногда обнаруживают праведное негодование. Не смущайтесь, если они ехидничают, поддевают, стебутся. Так им веселее. Они полагают, что и вам тоже. «Нам кажется по пути», — сказала заноза, впиваясь в ногу. «Вот и хорошо, все-таки веселее в компании». Почувствовав боль, мальчик запрыгал на одной ноге, и заноза заметила с удовольствием. «Ну вот, я же говорила, что в компании веселее». Ф. Кривин. «И так с бунтарями не соскучишься. Однажды мне приснился старинный друг, сопротивленец, классик самодеятельной песни Вадим Е. Я ему в своем сне хвастаю, что, понимаешь, сел на диету, сижу на кефире. А он мне газетку подстелил». Мне бы такое в голову никогда не пришло, а ему в мою голову пришло. На себя не рассчитывайте, шучу. Да помогут энкоды. Вот энкоды на А для разгона. А вот такие мне и нравятся, как ты, крупные бойки. А вас как зовут, извините? А ты мне позволишь? А ты мне позволишь называть тебя пупсиком? «А ты помнишь, чем плохие парни отличаются от хороших?» «А крыть-то нечем». «А тебе разве мама не рассказывала?» «А у тебя много наград?» «Творческие мечтатели не от мира сего. Не занимают слишком много пространства, но к себе близко не подпускают. Что они в точности чувствуют, ведомо только им. Не стучитесь в закрытую дверь. Если вы не самый близкий им человек, не откроют». Замечено, что при ссоре или стрессе они часто отстраняются и эмоционально исчезают, теряют ясность мысли, становясь беззащитными, впадают в тревогу и грусть, смущаются. Так что не добивайте их энкодами. Впрочем, они могут травмировать вас своей холодностью, но они вовсе не холодны. Скорее, настолько чувствительны, что боятся раниться о вас и таким образом тщательно оберегают свои границы. Гнев, душевная боль, радость, секс – все как у всех, но в сложные моменты все это прячется глубоко, как если бы не было. Их сильная сторона – фантазийность, способность мыслить абстрактно, креативность в искусстве, философии, науках. Часто фантазия подменяет дело, строят воздушные замки. Некоторые не от мира сего преуспевают в психоанализе. Эта роль гарантирует им сохранение дистанции в работе с интимными признаниями пациентов. Не от мира сего не нуждаются во внешнем подтверждении своей успешности. Они не сравнивают себя с вами, они сравнивают себя только с собой. Щепетильны. Отказываются от престижных премий. Предпочитают поход за грибами в лес в восторженной толпе тех, кто забросает их цветами на подступах к месту вручения премии тысячелетия. Такие люди могли бы легко отделаться от поклонников и поклонниц энкодом. Поставьте цветы в машину, но у них нет времени на коммуникативные экзерсисы. Не от мира сего могут быть очень заботливы, и они втайне ждут, что и вы когда-нибудь откликнетесь на их нужды и также позаботитесь о них. Однако не пытайтесь читать их мысли. Это наших затворников напрягает. Увы, сами о себе они не слишком заботятся, и энкодами им не поможешь. Если молчат, то это отнюдь не значит, что в их внутреннем мире ничего не происходит. Кстати, им есть что сказать и что предложить, если спросите. Если вы ждете, что они сами проявят себя, это ошибка. Почти наверняка не дождетесь. Как сказала моя коллега Елена Станковская, они молчат, когда им плохо, и молчат, когда хорошо. Некоторые энкоды в общении с творческими мечтателями просто напрашиваются. Кое-какие испробуйте, доставьте себе удовольствие. Если это нужно объяснять, то это уже не нужно объяснять. Если приспичило, лучше не тянуть. Главное внутри. Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек. Все многое от погоды зависит. Все быстро проходит, просто иногда затягивается. В бассейн на коньках нельзя. Аська никогда не заменит живого человеческого общения по СМС. Лучше быть живым в одиночестве, чем мертвым в компании. Роза ветров никуда не дует. Ау, есть кто дома? Очаровательные манипуляторы, неотразимые. Влюбляют в себя с первого взгляда, достаточно хоть раз взглянуть, чтобы почувствовать. Наш человек, но спешить все-таки не стоит. Ахтун, ахтун, ахтун. Внимание, внимание, внимание. Переходим на немецкий, чтобы скрыть наблюдение. Присмотритесь. Возможно, такой человек решает собственную задачу, а вы ему очень нужны. Его обаяние на службе его интеллекта. Хитрость его конек. Иногда в его действиях повадки Воланда, точнее, Мефистофеля. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Впрочем, отнюдь не всегда этот человек хочет зла и не всегда совершает благо, а так иногда. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что такие люди себе на уме, однако что у них на уме, вы вряд ли узнаете или узнаете, но с обидным для вас опозданием. В некоторых случаях совершится благо, доктор Хаус, а в некоторых не поймешь что – Остап Бендер. Знаменитые розыгрыши Никиты Богословского могут служить хорошим примером. Впрочем, сегодня о них многие не знают. Примечание. Автор замечательных, я бы сказал, бессмертных песен «Темная ночь», «Шаланды полные кефали», «Три года ты мне снилась», композитор Никита Богословский считается непревзойденным мастером розыгрышей. Конец примечания. Неотразимые манипуляторы, обезоруживающе улыбаясь, говоря очарующим голосом, обнимая за плечи, радуют людей, но не вполне бескорыстно. Рассчитывают на дивиденды. Если перспектива использования другого человека исчерпана, они каменеют, перешагивают через бывших друзей. Ведь у них впереди столько забот. Страх и печаль в сторону. Ну, смутятся, ну, разгневаются. Что ни говори с манипуляторами, очаровывающими нас, стрёмно, извините за сленг. Мы поддаемся их обаянию, мы позволяем себе втянуться в их интриги, ведь авантюры так притягательны риском, грядущей победой, новыми ощущениями. Им лучше даются начало проектов, чем завершение их. Но, тем не менее, носители такой адаптации могут добиться прекрасных результатов в бизнесе, юриспруденции, политике. Есть только одно «но». Неотразимые манипуляторы часто проигрывают, так как не заботятся о последствиях своих действий, а выигрывая, забывают о сочувствующих и поддерживающих. Энкоды – хорошее средство противостоять таким людям, обаятельным и привлекательным во всех отношениях. Богатые из любой ситуации найдут выход. Бывает так, что охотник и его жертва меняются местами. В курсе? В самом главном бою победитель не получает ничего. В том-то и подвох, что нет подвоха. В чем подвох-то? В этом воздухе слишком много свинца. Ведь испокон веку известно. Клин клином вышибают. Боишься высоты — залезть на самую высокую башню. Боишься жуков — заведи жука. Верь мне, крошка. Видимо, не так уж я и интересен. Вижу, ты проворный парень. Вкали себе адреналина. Вот ты славненько. Вот что я тебе скажу. Я умею отличить правду от вранья. Сверхреагирующие энтузиасты, эмпаты. О, это спонтанные, жизнерадостные, эмоциональные люди. Уж если дружат, то дружат. Поссорятся, помирятся. Обидеть вас не хотят, а если обидят, то для них самих это... Как по-живому. Драма жизни — это о них. Они как бы на сцене. Иногда, чтобы предсказать, что произойдет с ними дальше, достаточно представить их в пьесе, играющими чью-то роль. Как поведет себя герой этой пьесы в последнем акте? Душевный поведет себя соответственно. Для них важно, какое впечатление они производят. Нет-нет, никакого позерства, никакой рисовки. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Борис Пастернак. Они живут страстью и всерьез. Растворяются во взаимоотношениях, страдают, если попытка порадовать вас оказалась несостоятельной. Они путают внимание к себе и любовь. Когда кто-нибудь критикует их действия, они принимают критику на свой счет и сердцем реагируют на нее. То есть не замечают, что это критика их поведения, а не их самих как личностей. Интеллектуальные прозрения, если посещают, то ненадолго. Все сметает волна чувств. Иногда прикидываются недалекими и сверхзависимыми. Не поддавайтесь. Иногда раскручивают вас на известную игру. Не соблазняйтесь. Применяйте N-коды. Любовь, если она настоящая, всегда приходит не вовремя. Не горячись, партнер. По-прежнему друзья? Приходи, когда повзрослеешь. Ради этого и стоит жить. Разум был близок к победе, но инстинкты взяли вверх. Самое трудное — жить в крутящем моменте. Самый худший день, проведенный с двумя женщинами, лучше, чем любой другой день. Разыщи меня, если что. Я с тобой по одну сторону барракуды. Я не каменный, чтобы ты не думала. Выбирайте дверь последовательно. Поль Варр выделил три области установления и поддержания контакта с другим человеком – мышление, чувство и поведение. Оказывается, это имеет прямое отношение к адаптациям. Необходимо обращаться к этим трем областям в определенной последовательности, если мы хотим добиться взаимопонимания, а в нашем случае, о чем, конечно, Поль Варр не писал, прицельного использования N-кодов. Поль Варр открыл, что у каждого человека есть три контактных двери. Открытая дверь, дверь-цель, дверь-ловушка. Эти двери соответствуют трем контактным областям мышления, чувства и поведения. Но порядок соответствия между дверями контакта и областями контакта варьируется от одной адаптации к другой. По Варру при первом контакте нужно обращаться в открытую дверь. У блистательных скептиков, смотрящих, это мышление идеи. У очаровательных манипуляторов, неотразимых, поведение манипуляции. У творческих мечтателей, не от мира сего, поведение бездействия. У ответственных трудоголиков, перфекционистов, мышление мысли. У игривых бунтарей, обструкционистов, поведение реакции. У сверхреагирующих энтузиастов, эмпатов, чувства. После того, как установлен контакт и доверие на этапе «открытая дверь», можно проникнуть в дверь-цель. Там можно пообщаться по существу и с пользой для дела. У блистательных скептиков, смотрящих, это чувство. У очаровательных манипуляторов, неотразимых, также чувство. У творческих мечтателей, не от мира сего, мышление. У ответственных трудоголиков, перфекционистов, чувство. У игривых бунтарей, обструкционистов, чувство. У сверхреагирующих энтузиастов, эмпатов, мышление. Только теперь может приоткрыться дверь-ловушка. Это особая дверь, по образному выражению нашего соавтора, по одной из глав этой книги М.В. Бороденко, открывается изнутри. Если кто-нибудь сразу попытается проникнуть в эту дверь, он наткнется на противодействие, психологические игры, эмоциональный рэкет, непонимание. Конечно, применяя N-коды, можно сразу постучать в дверь-ловушку, но не следует этого делать. Вы спровоцируете тупиковую ситуацию. А цель использования N-кодов, даже тогда, когда мы вводим партнера в состояние замешательства, развитие диалога. Признаемся, вряд ли в спонтанном общении вам удастся уследить за тем, какой N-код в какую дверь. Другое дело, когда вы пишете на почту или адресуете СМС. У вас есть время прикинуть, но вы вполне можете, хотя здесь нужна некоторая тренировка, использовать последовательность Варра в разговоре с вашим партнером, обращаясь к его мыслям, чувствам и поведению. Вы сразу заметите колоссальный прогресс в общении. А если у вас припасен королевский N-код, он сам вам подскажет, когда показать себя в диалоге. На всякий случай. Энкоды мысли. Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. Ага, так дело получается в деньгах. А что ты пытаешься выяснить на самом деле? Энкоды чувства. Это так непристойно. Это разве не подбросит угольку в вашу топку? Ты, похоже, ждешь хороших новостей. Энкоды поведения. Слишком ранний час для таких занятий. Послушай, давай двигаться, не торопясь. Давайте из этого не делать дом-2. Есть еще одна удивительная вещь, позволяющая эффективно общаться и использовать при этом энкоды. Это специфика интонирования при общении с разными личностными адаптациями. Как усилить влияние на партнера, используя невербальные аспекты вербального взаимодействия? Какой способ коммуникации вы можете выбрать в зависимости от адаптации человека? Отвлечемся на некоторое время от энкодов и поговорим об этом вообще. Эмотивный способ. Такой способ коммуникации подразумевает прямое выражение чувств. Ваша интонация живая, говорите сердцем. Важно, что это именно выражение чувств, а не просто рассуждение о них. Эмотивный способ – это также еще и игра. Вы можете использовать детскую часть вашей личности, чтобы быть подчеркнуто вежливым, дразнящим или шутливым, сохраняя позицию «я окей, ты окей». Воспитательный способ. Для того, чтобы использовать такой стиль, вам нужно принять модель, которую вы видели у ваших родителей или людей, которые заменяли их, если они были способны утешить вас, поддержать и или вдохновить. Обычно при этом голос звучит ниже обычного. Я думаю, это потому, что в детстве голос родителя мы сравнивали со своим голоском, и по контрасту он звучал ниже, чем есть. Стиль в виде запроса – информационный способ. Использовать такой способ означает спрашивать другого человека о чем-то или просить что-то сделать, подумать или почувствовать. В этом случае вы даете ответ на вопрос, сообщая факты, а также спрашиваете о чем-то, что требует ответа. Ваш собеседник не должен думать, что у вас есть ответ. Избегайте спрашивать с позиции совершенства или силы. Вспоминается анекдот советских времен. Маршал на военном параде. «Здравствуйте, товарищи чекисты!» Чекисты. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ маршал Советского Союза!» Вот подобного категорически не должно быть в данном стиле общения. Хорошо, если ваше высказывание завершается полуутверждением, полувопросом. С этой целью повышайте в начале и в конце тон вашего голоса. Это требует тренировки. Иногда при запросе или ответе на вопрос люди совершенно резко тормозят на скорости. Этого не должно быть. Рисунок повышения, затем понижение, затем повышение голоса должен выдерживаться постоянно при данном стиле общения. Потом я предложу вам потренироваться на одном из энкодов. Директивный способ. При директивном способе вы используете решительный тон голоса, но это не резкое, а вежливое обращение. Вежливая команда. Здесь также требует тренировки, понижение тона голоса от начала к концу предложения. При таком стиле вы говорите, а не спрашиваете. Вы можете использовать слово «пожалуйста», если хотите смягчить предложение. Чтобы поэкспериментировать с этим, вы можете сказать «садитесь, пожалуйста», в двух разных стилях. В первом повышать интонацию в виде запроса, а во втором понижать интонацию, что выражает вежливую команду. Прерывающий способ. Такой способ коммуникации напоминает директивный, так как содержит команду. Тем не менее, он направлен на действие и чувства человека. Ваше намерение заключается в том, чтобы человек подчинился вам через адаптивного ребенка без осознанной мысли и без колебаний. Интонация должна заканчиваться восклицательным знаком в конце предложения. Например, «Сядь! Посмотри на меня! Дыши! Прекрати!» Иногда такой способ общения называют стоп-техникой. Надеемся, что этот способ не понадобится вам, поскольку вы овладеете энкодами. Остается только посетовать, что энкоды неприменимы к пьяным, психически неустойчивым и больным людям. В этих случаях прерывающие способы коммуникации иногда подходят больше. Однако и в этом случае будьте осторожны и осмотрительны. Предлагаю потренироваться с энкодом советских времен. Моим любимым. «Если нельзя, но очень хочется, то немножко можно». Произнесите эту бессмертную фразу в эмотивном, воспитательном, информационном и директивном вариантах интонирования. Теперь отметьте для себя, как можно использовать полученные знания способа коммуникации в связи с личностными адаптациями партнеров. Адаптация личности. Сверхреагирующий энтузиаст. Эмпат. Предпочитаемый стиль. Воспитательный, далее эмотивный. Адаптация личности. Ответственный трудоголик. Перфекционист. Предпочитаемый стиль. Запрос, далее директивный. Адаптация личности. Блистательный скептик, смотрящий. Предпочитаемый стиль. Запрос, затем директивный. Адаптация личности. Игривый бунтарь, обструкционист. Предпочитаемый стиль. Эмотивный. Адаптация личности. Очаровательный манипулятор, неотразимый. Предпочитаемый стиль. Эмотивный, затем воспитательный, затем директивный. Адаптация личности. Творческий мечтатель. Не от мира сего. Предпочитаемый стиль. Директивный. Прерывающий способ коммуникации может быть использован в отношении любой адаптации. В порядке тренировки выберите на удачу любой N-код соответствующей адаптации партнера и, играя голосом, исполните тот или иной стиль обращения к партнеру. Какие стили вам доступны? Может быть, это как-то связано с вашими собственными личностными адаптациями? И еще важное примечание в конце этой главы. Когда в конце этой книги перед вашими глазами окажется вся таблица с энкодами, смотрите разговорник для тех, кто умеет разговаривать, 1500 энкодов на все случаи жизни. Вы, конечно, заметите, что многие из них, ну, совершенно не остроумны. Должен сказать, что авторы и не гонятся за чем-то всегда смешным или поражающим воображение своей неординарностью. Высказывания в роли энкодов могут быть очень просты и ничем, казалось бы, не примечательны. Статус хорошо работающих энкодов им подчас придает несоответствие между прямым значением слов и адаптацией собеседника. Собственно, любая фраза может быть энкодом, в зависимости от ситуации. Есть даже такой энкод. Любая фраза может быть энкодом, даже это. Скажем, «Я максимально искренне вам рад». Кому это адресовано? Конечно, эмпатам. Вторая колонка в таблице. Но как не заметить, что эта фраза, в общем-то, довольно обычная, может быть хороша как ирония? Алексей Ходорыч в этом случае говорит о пользе высказываний «на противоходе». Когда энкод работает не на ту адаптацию, для которой он предназначен, но этим-то и хорош. «Я максимально искренне вам рад», тут же явно пахнет аферой. Особенно если добавить 100%. И этот тайный смысл проявляется именно тогда, когда о такой неописуемой радости говоришь не эмпатом, а тем, кому фраза эта, казалось бы, совершенно не подходит. Это значит, что мысленно можно перемаркировать некоторые энкоды, применяя их на противоходе к другим адаптациям.